Глава 32. Хальгард, ты как, готов? Давно, — хмуро ответил я, устремив свой взор на разбушевавшийся океан. То же самое сейчас творилось у меня внутри. Что-то терзало, не давало покоя, но я не понимал, не видел, что не так, и это особенно нервировало. А волны продолжали с грохотом обрушиваться на берег, утаскивая за собой камни и топляк, которые не успели собрать мальчишки. Сегодня океан был особенно суров, словно предупреждая, он снова и снова бросался на берег, оставляя после себя мокрые следы на песке. Песок. Надо же, придумала его греть, получая из него стекло. Недоверчивый и грозный Хакон теперь ей в рот заглядывает, внимает каждому слову и верит безоговорочно. А Кьерваль? Тот готов на руках носить за подсказки. Да что там? Бруно, Эйнар, Свейн. Все они смотрят на мою Эви, как на сошедшую с небес богиню. Ну, хоть прекратишь все ночи у порога дома старой Вельвы проводить, с усмешкой бросил Бруно, прерывая мои мысли. А то совсем с лица спал, караулишь, чтобы не ломился к ней никто. Да и мальчишкам отдых, наконец, дашь. Если бы не Хейда... Я сразу по прибытии забрал бы Эвелин в свой дом, — сердито буркнул я, вспоминая давний разговор с Вельвой. В тот день она задержала меня в доме, сжав до боли мою ладонь, смотрела в глаза цепким, немигающим взглядом и шептала. «Не спеши, она другая. Завоюй ее доверие, и она будет навеки твоя, во всех мирах». Казалось, тогда через Хейду вещал сам Один, так жутко горели глаза Вельвы. «Так права же оказалась», — равнодушно пожал плечами Свейн. «Эви другая. Ей требовалось привыкнуть к нам, к тебе. Да и в доме у тебя Гудрун хозяйничает. Как они уживутся?» «Гудрун уже завтра к сестре уезжает», — хмыкнул Бруно. «Девка совсем сдурела. Спорить с самим конунгом». «И как согласился взять ее к себе в дом Снор?» — расхохотался Свейн. «Помнишь, что Гудрун с сестрицей учудили?» Ярл до сих пор с содроганием вспоминает и клялся, что никогда не возьмет к себе на постой эту особу. «На неделю всего, а дальше выдаст ее замуж», — бросил с усмешкой Бруно, — «как раз, пока идут священные дни». «И есть желающие?» — изумился Свейн. «Есть», — улыбнулся Ярл, забавляясь над удивлением Свейна. «Один». «А вокруг Эви кружат Ингвар, Лейв и этот Кнут», — рыкнул я, отбросив от себя галыш, что держал в руках. «Что им не имется?» «Еще двоих забыл», — рассмеялся Бруно. «Тени в счет», — отмахнулся я. «Ингвар умеет красиво говорить, всегда больше нравился девушкам. А Кнут у него хорошие земли. Эви в его общине не будет знать голода. Лейв он добряк, и ему тоже есть что предложить Эвелин». «Но выбрала она тебя», — подытожил Свейн, довольно улыбаясь. «Еще только завтра». «Он ее заставил», — рявкнул Кнут судорожно с надрывом, указывая рукой на Хальгарда. «Вынудил выбрать его. Она ни в одной общине не была, чтобы сделать верный выбор». «Эвелин, ты сама сделала выбор?» — строго спросила Хейда, нахмурив брови. Она пристально смотрела на меня, словно пыталась разглядеть что-то, ведомое только ей одной. Сейчас старая Вельва не была похожа на себя, а в ее взгляде было что-то пугающее и властное. «Да, я выбираю Хальгарда», — твердо произнесла я, прежде судорожно сглотнув, почему-то была уверена, что именно такой ответ будет правильным. «Выбор сделан», — постановила Хейда глухим, каким-то не своим голосом. Я же с облегчением выдохнула и сдвинулась еще на один шаг в направлении к Хальгарду. Сейчас как никогда мне захотелось спрятаться за ним и никого не видеть. 2 дня до мероприятия были очень изнуряющими, а утро кошмарным. И теперь еще и Кнут со своим заявлением. Подготовка к свадьбе в этом мире была странной. 2 часа в жарко протопленной бане меня натирали разными травами, скребли мелким песком, грели, парили. Анни и Вилма были неумолимы, со счастливыми и немного коварными улыбками, приговаривая о скорой радости, готовили меня к священному таинству. Тело горело и стало красным, но это их не останавливало, и они продолжали натирать меня каким-то жиром с терпким запахом незнакомой мне травы. Волосы тоже подверглись пыткам. Их, наверное, 100 раз ополоснули в разных по составу отварах, рассказывая о каждом, для чего и от чего он. А высушив, заплели несколько тонких косичек, обмотав их вокруг головы. Остальные волосы должны были остаться распущенными. А после всей этой экзекуции меня принялись 4 руки наряжать. Нижняя рубаха, белоснежная, как снег, со скромной вышивкой на рукавах. Туфли из мягкой кожи с тупым носом и платье. Оно было потрясающе красивым. Ярко-красное, вышитое золотой нитью и невероятно мягкое на ощупь. Оно немного обтягивало грудь, расширяясь к низу. Я хотела надеть диадему, подарок Хальгарда, но Вилма остановила меня. До официального выбора мужа не положено отдавать предпочтение, и так уже наговорила лишнего женихам, Ингвару и прочим, раньше времени. Но и этого всего оказалось достаточно, чтобы у Хальгарда загорелись глаза при моем появлении. Он неловко переступал с ноги на ногу, не отрывал свой взгляд от меня и, казалось, не дышал. Но стоило мне сделать всего один шаг к нему, как конунг шумно выдохнул, а его карие глаза вспыхнули счастьем. «Молода я еще, самой решать», — возразил Кнут, прерывая мои воспоминания. Мужчина, недовольно зыркнув в мою сторону, требовательно уставился на Хейду и только открыл рот, чтобы продолжить, как Вельва резко оборвала настырного конунга. «Боги дозволили, и не тебе спорить с богами!» После этого мужчина, тут же, чуть склонив голову, пятясь, скрылся среди толпы, а в его след послышались ехидные смешки и нелицеприятные комментарии. Но вот Вельва ударила в бубен, и, как по команде, женихи, выбранные девушками, устремились к нам. 2 шага, всего 2 шага, оказалось достаточно. Хальгард осторожно, словно опасаясь, что я исчезну, еле касаясь, взял меня за руку и, не говоря ни слова, смотрел мне в глаза. Я тоже молчала и слушала странное и непохожее на слова бормотание Хейды. Ее речитатив то усиливался, то ненадолго замолкал. Пары, стоящие вокруг костра, словно пребывали в трансе. Я же с любопытством рассматривала происходящий обряд, впрочем, головой крутить поостереглась. Через 10 минут потока бессвязных для меня слов Хейда снова ударила в бубен, гортанно выкрикнула. После пламя резко взметнулось к небу, и народ, что пришел засвидетельствовать обряд, радостно взревел. «Все», — прошептал Хальгард, притянув меня к себе. В его глазах было столько нежности и восхищения, что мое сердце радостно забилось. «Боги нас благословили. Давно я такого высокого пламени не видел». «Да?» — удивленно переспросила. Я была уверена, что Хейда что-то бросила в огонь, отчего он сердито зашипел и взвился ввысь, но говорить об этом не решилась. «Идем?» — спросил теперь уже муж, потянув меня подальше от пылающего костра. Все ушли к праздничному столу. Оглянувшись, заметила, что у костра действительно остались я, Хальгард и Хейда, смотрящие на нас немигающим взглядом, в котором полыхал почему-то синий огонь. «А Хейда?» — растерянно спросила, показывая на враз сгорбившуюся бабушку. Казалось, она стала еще старее и выглядела сильно уставшей. «Ее проводят. После общения с богами она несколько часов приходит в себя», — пояснил Хальгард. «Может, я помогу?» «Иди, я справлюсь», — прохрипела Вельва, тепло улыбаясь нам, снова став самой собой. «Лес мне поможет, всегда помогал». «Хорошо», — нерешительно кивнула, оглядываясь на старушку, которая шаркающей походкой, опираясь на 2 мальчишек, направилась в сторону леса. За Хейдой присмотрят. Под ее любимым дубом уже готова лежанка с теплым мехом и отвар, успокоил меня муж, пряча в своих объятиях. А Раут через час принесет для Вельвы горячей еды. «Спасибо», — благодарно кивнула мужчине, восхищаясь такой заботой. «Хотя ведь Хейда вырастила его. Не мог же он оставить бабушку как есть». «Идем, нас уже давно ждут», — вновь напомнила о празднике Хальгард. А потом был пир. Я никогда не видела таких огромных столов. Они были расставлены по всей поляне. Птица, сыры, творог, овощи, ягоды, лесные яблоки, сбитень — все это и не только было расставлено на столах. А рядом над кострами крутились на вертеле целыми тушками барашки и огромные куски ароматного мяса. Людей было много. По-моему, здесь собрались все люди из общины Хальгарда и приглашенные гости с других селений. Наше место было во главе центрального стола. Там же сидел Бруно, Ингвар и остальные женихи. Только лишь Кнут исчез. Но я совсем не расстроилась этому. Пожелания сыпались со всех сторон. Детей, достатка, здоровья, силы, мудрости. Чего только я не услышала от гостей на этом празднике. Удивительно, но пожелания не повторялись. «И все-таки ты везучий, Хальгард!» — рыкнул Ингвар, стукнув кулаком по столу спустя 2 часа застолья. «Такую девушку забрал!» «Я тебя звал с собой. Может, и ты бы ей приглянулся?» — довольно улыбнулся муж, чуть сжимая мою ладонь. «Сам знаешь, не ко времени твой поход был. Знаю, но у меня выбора не было», — кивнул Хальгард, став в одно мгновение серьезным. «А этой зимой пойдешь со мной?» «Конечно, лето было хорошее, людей оставлю спокойно». «Отлично!» — радостно воскликнул Бруно. «Знаем славное место, но люди нужны, самим не справиться». «Хальгард, ты снова хочешь идти в поход?» — шепотом спросила у мужа с недоумением, рассматривая довольные лица Эйнара, Бруно, Ингвара, Лейва и Хальгарда. «Конечно, каждую зиму мы ходим за добычей», — равнодушно пожал плечами муж, подливая мне в кружку отвар. «И тебя с собой возьму». «Зачем?» «Ну как?» – растерянно произнес Хальгард, удивленно взглянув на меня, и принялся перечислять. «Добыча, золото, ткани, специи. Может, и овощи какие будут. Сама посмотришь». «Я понимаю», – прервала мужчину. «Но можно все это купить, продав стекло и железо». «Эйви, позже поговорим», – тихо ответил Хальгард. Недовольно нахмурив брови, он посмотрел на прислушивающихся к нашей беседе конунгов и ярлов. «Хорошо», — согласно кивнула, пребывая в некотором раздражении на себя. «С чего я вдруг решила, что с моим появлением мужчина изменит свой привычный образ жизни?» «Тебя женщины зовут», — сообщил Бруно, задумчиво всматриваясь в наши с Хальгардом лица. «Сейчас схожу», — смутилась, зная, для чего меня ждут местные женщины. Пришло время поделиться опытом. «Ведь матери у меня нет, а значит, старшие должны поведать о том, что меня ожидает в брачную ночь. И не то, чтобы я не понимала, просто говорить об этом с посторонними людьми — то еще сомнительное удовольствие». Выбираясь из-за стола, я практически не смотрела в сторону мужа. Но ощущала его взгляд на себе. Кожа на руках вдруг покрылась пупырышками, а сердце пустилось вскачь. Тряхнув головой, прогоняя неприличные мысли, пришедшие не ко времени, я устремилась к ожидающим меня женщинам. Но, сделав всего несколько шагов от стола, услышала крик испуганных мальчишек, истошный визг девушек, а следом и яростный рев мужчин.